Глава 8. Шаманизм и космология. Три космические области и мировой столб. Шаманская техника по существу заключается в переходе из одной космической сферы в другую, с Земли на небо или с Земли в ад. Шаман знает тайну прорыва уровней. Переходы между космическими зонами возможны благодаря самой структуре Вселенной. Действительно, как мы вскоре увидим, Вселенная задумана в виде трех этажей – неба, земли, ада, соединенных между собой серединной осью. Символизм, выражающий единство и связь между тремя космическими сферами, довольно сложен и иногда противоречив. Это обусловлено тем, что у него есть история, на протяжении которой он неоднократно искажался и модифицировался другими, более поздними космологическими символизмами. Однако основная схема, несмотря на всевозможные влияния, остается прозрачной. Существуют три большие космические страны, через которые можно последовательно проходить, поскольку они соединены серединной осью. Эта ось проходит, разумеется, через некое отверстие, дыру. Именно через эту дыру боги нисходят на землю, а умершие в подземный мир. Через нее же может в экстазе возноситься или опускаться и душа шамана во время путешествий на небо или в ад. Прежде чем привести несколько примеров этой космической топографии, сделаем вступительное замечание. Символизм центра не обязательно является космологической идеей. Первоначально центром, местом, где возможен прорыв уровней, является всякое священное пространство, то есть всякое место, где возможны иерофании, где проявляются реальности, силы, образы и тому подобное не нашего мира, а происходящее еще откуда-то, прежде всего с неба. Идея центра возникла из опыта священного пространства, насыщенного сверхчеловеческим присутствием. Именно в этом месте проявилось нечто сверху или снизу. Позже возникло представление, что проявление священного само по себе означает прорыв уровней. Тюрко-татары, как и многие другие народы, представляют себе небо в виде шатра. Млечный путь является швом, звезды – отверстиями для света. У якутов звезды являются окнами мира, отверстиями, служащими для проветривания различных сфер неба, обычно 9, но иногда их 12, 5 или 7. Время от времени боги открывают шатер, чтобы посмотреть на землю, и так рождаются метеоры. Небо представляется также в виде крышки. Случается, что на краях земли она плохо прилегает, и тогда через щель дуют сильные ветры. Сквозь эту щель могут проникать на небо герои и другие избранные существа. Посреди неба блещет полярная звезда, которая как кол поддерживает небесный шатер. Немцы называют ее гвоздем неба, чукчи и коряки – звездой гвоздем. Те же представления и терминологии у лапланцев, финнов и эстонцев. Тюрко-алтайцы видят в полярной звезде столб. Для монголов, калмыков и бурятов она является золотым столпом. Для киргизов, башкиров и сибирских татар – железным столпом. Для телеутов – солнечным столпом и так далее. Еще один мифический образ – звезды, невидимо соединенные с полярной звездой. Буряты представляют себе звезды как табун лошадей, а полярная звезда, мировой столб, является колом, к которому они привязаны. Как и следовало ожидать, эта космология нашла полное отражение в мире, населенном людьми. Ось мира представлялась конкретными столбами, поддерживающими жилище, или одиночными сваями, которые именовались мировым столпом. Например, для эскимосов мировой столб полностью тождественен столбу, установленному посреди их жилища. Центральный шест шатра отождествляется алтайскими татарами, бурятами, сайотами с небесным столпом. У сайотов он выступает над поверхностью юрты, а его верхушка украшена синими, белыми и желтыми лоскутами, представляющими цвета различных частей неба. Этот шест священный, он почитается почти как бог. У его основания находится каменный жертвенник, на который возлагаются дары. Центральный столб является характерным элементом жилищ арктических и североамериканских первобытных народов. Мы встречаем его у ненцев и айонов, у племен Северной и Центральной Калифорнии, Майду, Восточные Пома, Патуин и у алгонкинов. У основания столба складываются жертвы и читаются молитвы, ибо он открывает путь ко Всевышнему небесному существу. Тот же микрокосмический символизм сохранился и у пастухов-скотоводов Средней Азии, но поскольку форма жилища подверглась модификации, от дома с конусообразной крышей и центральным столбом они перешли к юрте, то мифорелигиозная функция столба передалась верхнему отверстию, через которое выходит дым. У астеков это отверстие соответствует подобному отверстию в доме неба. Чукчи же отождествили его с отверстием, которое образует полярная звезда в небосводе. Астеки говорят также о золотых трубах в доме неба или о семи трубах бога неба. Подобным же образом алтайцы верят, что именно через эти трубы шаман переходит из одной небесной сферы в другую. Поэтому и шатер, сооруженный для церемонии вознесения на небо алтайского шамана, отождествляется с небосводом и, как и небосвод, имеет отверстие для дыма. Чукчи знают, что отверстие в небе – это полярная звезда, что три мира соединены между собой подобными отверстиями, и что именно через них шаманы и мифические герои общаются с небом. У алтайцев, как и у чукчей, дорога на небо проходит через полярную звезду. Бурятский Удеши Бурхан открывает шаману путь подобно тому, как открываются двери. Этот символизм не ограничивается, конечно, только арктическими и североазиатскими регионами. Священный столб, установленный среди жилища, встречается также у хамитских пастухов Галла и Хадия, у хамитоидов Нанди и Кхаси. Повсюду жертвенные дары складываются у основания этого столба, иногда это молоко для небесного бога, как у упомянутых выше африканских племен. В некоторых случаях приносится в жертву даже кровь, например, у Галла. Мировой столб иногда выносится за пределы жилища, как у древних германцев. Ирменсуль, уничтоженный Карлом Великим в 772 году, лапланцев – угорских народов. Эти ритуальные столбы астеки называют могучими столбами центра города. Астеки цингалы называют их человеком с железным столбом. В своих молитвах они взывают к ним как к человеку и отцу, приносят им кровавые жертвы. Юраки также приносят кровавые жертвы деревянным идолам. Сья-Адаи о семи лицах или семи надрезах. Эти идолы, согласно Летисалу, связаны со священными деревьями, то есть с упрощенным космическим древом о семи ветвях. Символизм мирового столпа близок и более развитым культурам – Египту, Индии, Китаю, Греции, Месопотамии. Например, у вавилонян связь между небом и землей, символизированная космической горой или ее отображениями, зиккуратами, храмами, царскими городами, дворцами, представлялась когда-то в виде небесной колонны. Сейчас мы убедимся, что ту же идею выражают и другие представления – древо, мост, ступеньки и тому подобное. Все это вместе взятое составляет часть того, что мы назвали символизмом центра. Этот символизм, по-видимому, довольно архаичен, поскольку встречается в самых первобытных культурах. Следует сразу подчеркнуть, что хотя, собственно, шаманский опыт и мог бы рассматриваться как мистический благодаря космологической концепции трех соединенных между собой сфер, однако эта космологическая концепция не принадлежит исключительно идеологии сибирского, среднеазиатского или какого-либо иного шаманизма. Эта идея распространена повсеместно и основана она на вере в возможность непосредственной связи с небом. В макрокосмическом плане эта связь изображается в виде оси – древа, горы, столпа и тому подобное. В микрокосмосе она обозначена центральным столбом в жилище или верхним отверстием в шатре. Это означает, что каждое человеческое жилище перенесено в центр мира, или что каждый жертвенник, шатер или дом делает возможным прорыв уровня и восхождение на небо. В архаических культурах связь между небом и землей используется для пересылки даров небесным богам, а не для того, чтобы предпринимать конкретное и личное вознесение. Оно остается привилегией шаманов. Только они умеют возноситься через центральное отверстие, только они превращают космотеологическую концепцию в конкретный мистический опыт. Это очень существенно, поскольку объясняет разницу, существующую между, например, религиозной жизнью какого-либо североазиатского народа и религиозным опытом его шаманов. Последнее является личным и экстатическим. Иными словами, то, что для обычных членов общества остается космологической диаграммой для шаманов, а также героев и тому подобное, становится мистическим маршрутом. Первым Центр мира позволяет возносить молитвы и дары небесным богам, тогда как для вторых он является местом вознесения в буквальном значении этого слова. Действительное сообщение между тремя космическими сферами доступно только шаманам. В связи с этим обратимся к уже неоднократно упомянутому мифу о райском веке, когда люди без труда могли подниматься на небо и поддерживали близкие отношения с богами. Космологический символизм жилища и опыт шаманского вознесения на небо подтверждают, хотя и в другом аспекте, этот архаический миф. После прекращения легкого сообщения, существовавшего в начале мира между небом и землей, между людьми и богами, некоторые избранные существа, прежде всего шаманы, могут по-прежнему в индивидуальном порядке осуществлять связь с небесными странами. Так шаманы могут взлетать и достигать неба через центральное отверстие, тогда как остальным людям это отверстие служит только для передачи даров. В обоих случаях привилегированная позиция шамана обусловлена его экстатическими способностями. Мы должны были несколько раз подчеркнуть этот принципиальный, по нашему мнению, аспект, чтобы показать универсальный характер идеологии, необходимо заключенный в шаманизме. Космологию, мифологию и теологию своих племен создавали отнюдь не сами шаманы. Они лишь внедрили их в свой внутренний мир, экспериментально освоили и использовали как руководство для своих экстатических путешествий. Мировая гора. Другим мифическим образом центра мира, который допускает связь между землей и небом, является Мировая гора. Алтайские татары представляют себе Бай-Ульгена, сидящего посреди неба на Золотой горе. Абаканские татары называют ее Железной горой. Монголам, бурятам и калмыкам она известна под названием Сумбур, Сумур или Сумер, которые явно указывают на индийское влияние миру. Монголы и калмыки представляют себе ее трех- или четырехъярусной. У сибирских татар Мировая гора имеет 7 ярусов. Якутский шаман в своем мистическом путешествии также взбирается на семиярусную гору. Ее вершина упирается в полярную звезду – пуп неба. Буряты говорят, что полярная звезда прикреплена к ее вершине. Идея Мировой горы – центра мира – не обязательно имеет восточное происхождение, поскольку, как мы видели, символизм центра представляется более древним, чем расцвет палеовосточных цивилизаций. Однако древние традиции народов Средней и Северной Азии, несомненно, включавшие в себя представления о центре мира и о космической оси, были модифицированы постоянным притоком восточных религиозных идей месопотамского через Иран или индийского через ламаизм происхождения. В индийской космологии гора Меру возвышается в центре мира, а над ней виднеется полярная звезда. Как индийские боги схватили эту мировую гору, ось мира, и взмутили ею первичный океан, дав таким образом начало Вселенной, так и боги из калмыцкого мифа использовали Сумер как палку, чтобы взбить океан и сотворить таким образом Солнце, Луну и звезды. Еще один среднеазиатский миф отражает проникновение индийских элементов. В образе орла Гариды или Гаруды бог очарования Индра напал на змея Лосуна в первичном океане. Он трижды обмотал его вокруг горы Сумер и разбил ему голову. Нет нужды перечислять все остальные мировые горы восточных и европейских мифологий. Например, Харабе-Заити иранцев, Химинг-Бьорк древних германцев и так далее. В месопотамских верованиях центральная гора соединяет небо и землю. Это гора стран, соединяющая между собой все территории. Но уже сами названия вавилонских храмов и священных башен доказывают их отождествление с мировой горой. Гора дома, дом горы всех земель, гора бурь, соединение неба с землей и тому подобное. Зиккурат, культовая башня в Вавилоне, был по существу мировой горой, символическим представлением космоса. Его 7 этажей соответствовали 7 планетарным небесам, как в Борсипе, и были окрашены в цвета мира, как в Уре. Храм Барабудур, настоящий образ мира, был построен в форме горы. Искусственные горы засвидетельствованы в Индии, мы находим их также у монголов и в Юго-Восточной Азии. Вероятно, месопотамские влияния достигли Индии и Индийского океана, хотя символизм центра – гора, столб, древо, гигант – органически принадлежит к самой древней индийской духовности. Гора Табор в Палестине может обозначать табур, то есть пуп. Гора Герезим в центре Палестины, несомненно, обладала престижем центра, поскольку называется пупом земли – Табур-Эреш. В книге Судей Израилевых цитата «Вот армия спускается с пупа мира». Согласно традиции, зафиксированной Петром Комистором, во время летнего солнцестояния солнце не бросает тени на колодец Иакова возле Герезим. По сути, уточняет Комистор, есть такие, которые говорят, что это место является пупом нашей земли, удобным для жительства. Палестина, как самая высоко расположенная страна, поскольку соседствует с вершиной мировой горы, не была затоплена во время потопа. Один раввинский текст гласит, земля Израиля не была затоплена потопом. Для христиан в центре мира находилась Голгофа, вершина мировой горы, и в то же время место, в котором был сотворен и погребен Адам. Таким образом, кровь Спасителя капает на череп Адама, погребенного у подножия креста, и искупляет его. В других работах мы показали, насколько распространен и принципиально важен этот символизм центра, как в архаических культурах, так и во всех восточных цивилизациях. Действительно, не вдаваясь в подробности, можно сказать, что дворцы, царские города и даже обыкновенные жилища находились, как считалось, в центре мира, на вершине мировой горы. Выше мы убедились в глубоком смысле этого символизма. В центре возможен прорыв уровней, то есть связь с небом. Именно на такую мировую гору взбирается во сне будущий шаман во время инициационной болезни, а позже посещает ее в своих экстатических путешествиях. Восхождение на гору всегда обозначает путешествие к центру мира. Как мы видели, этот центр различными способами присутствует даже в структуре человеческого жилища, но только шаманы и герои способны взобраться на мировую гору. Точно так же, только шаман, влезая на ритуальное дерево, в действительности взбирается на мировое древо, достигая таким образом вершины Вселенной, самого высокого неба. Мировое древо. По существу, символизм мирового древа очень близок к символизму центральной горы. Иногда оба символа совпадают, но в большинстве случаев они дополняют друг друга. Однако и тот, и другой являются лишь более утонченными мифическими формулами космической оси, мирового столпа и так далее. Здесь невозможно воспроизвести огромный перечень литературы, касающейся мирового древа. Достаточно будет, если мы упомянем самые распространенные в Средней и Северной Азии темы, показывая их роль в шаманской идеологии и опыте. Мировое древо имеет принципиальное значение для шамана. Из его древесины шаман делает свой бубен. Взбираясь на ритуальную березу, он таким образом попадает на вершину мирового древа. Перед его юртой и внутри нее находятся копии этого дерева, они же изображены на его бубне. Космологически мировое древо возвышается в середине Земли, в ее пупе, а его верхние ветви касаются дворца Абай-Ульгена. В легендах об абаканских татар на вершине Железной горы растет белая береза о семи ветвях. Монголы представляют себе мировую гору в виде четырехгранной пирамиды с древом в центре. Как и мировой столб, оно служит богам в качестве кола для привязывания лошадей. Древо соединяет между собой три космические сферы. Васюганские ханты верят, что его крона касается неба, а корни достигают ада. По верованиям сибирских татар, в аду находится копия небесного древа. Перед дворцом Ирлихана растет ель с девятью корнями, или, в других вариантах, девять елей. К ее стволу царь умерших и его сыновья привязывают своих лошадей. У Гольдов три мировых древа, одно на небе, а души людей сидят на ветвях, как птицы, ожидая отправления на землю, чтобы вселиться в новых детей, второе древо на земле, а третье в аду. Монголам известно древо Замбу, корни которого уходят в основание горы Сумер, а крона раскинулась на ее вершине. Боги Тенгери питаются плодами древа, а демоны-асуры, укрывшиеся в расщелинах горы, с завистью следят за ними. Аналогичный миф мы встречаем также у калмыков и бурятов. Символизм мирового древа воплощает несколько религиозных идей. С одной стороны, оно представляет постоянно обновляющуюся Вселенную, неисчерпаемый источник космической жизни, подлинное вместилище священного, как центр восприятия небесной святыни и так далее. С другой стороны, древо символизирует небо или планетарные уровни. мы сейчас вернемся к древу как к символу планетарных небес, поскольку этот символизм играет важную роль в среднеазиатском и сибирском шаманизме. Но перед этим уместно вспомнить, что во многих архаических традициях мировое древо, выражающее саму сакральность мира, его плодовитость и извечность, связано с идеями творения, инициации и плодородия, то есть в конечном итоге с идеей абсолютной реальности и бессмертия. Мировое древо становится таким образом древом жизни и бессмертия, обогащенное бесчисленными мифическими двойниками и дополняющими символами – женщины, источник, молоко, животные, фрукты и тому подобное. Мировое древо всегда предстает перед нами как истинное хранилище жизни и хозяин судеб. Это очень древние идеи, они обнаруживаются уже в лунарном и инициационном символизме многих первобытных народов. Однако они неоднократно видоизменялись и развивались, поскольку символика мирового древа почти неисчерпаема. Не подлежит сомнению, что современная форма мифологии народов Средней и Северной Азии в значительной мере предопределена юго-восточными влияниями. Идея мирового древа, как вместилище душ и книги судеб, была, по-видимому, древнейшим заимствованием у более развитых цивилизаций. По сути, мировое древо рассматривается как древо, живое и дающее жизнь. По верованиям якутов, в золотом пупе земли растет дерево с 8 ветвями. Это некий первобытный рай, поскольку именно там родился первый человек и был вскормлен молоком женщины до половины выходящей из ствола дерева. Как заметил Харва, трудно поверить, что такой образ мог быть придуман якутами в суровом климате Северной Сибири. Прототипы мы встречаем на Древнем Востоке, а также в Индии, где Яма, первый человек, пьет вместе с богами под чудесным деревом Ригведа 10.135.1. И в Иране Иима на мировой горе обещает бессмертие людям и зверям. Ясана 9.4 и далее Видевдат 2.5. Гольды, Долганы и Тунгусы рассказывают, что души детей перед рождением отдыхают, как маленькие птицы, на ветвях космического древа, куда за ними приходят шаманы. Этот мифический мотив, встречающийся уже в инициационных снах будущих шаманов, не ограничивается Средней и Северной Азией. Мы находим его, например, в Африке или Индонезии. Космологическая схема древо-птица-орел или древо с птицей на верхушке и змеем у корня имеет, вероятно, восточное происхождение. Однако этот же символизм выражен и на доисторических памятниках. Другой темой чисто экзотического происхождения является тема древа книги судеб. У османских турок древо жизни имеет 1 000 000 листьев, и на каждом из них записана судьба одного человека. Как только человек умирает, листок опадает. Астеки верят, что богиня, сидящая на семиярусной небесной горе, выписывает судьбу человека сразу после его рождения на дереве о 7 ветвях. То же верование мы встречаем и у батаков, а поскольку турки, как и батаки, освоили письменность довольно поздно, то становится очевидным восточное происхождение мифа. Астеки также считают, что боги определяют будущее ребенка по книге судеб. По легендам сибирских татар, 7 богов выписывают судьбу новорожденных в книге жизни. Однако все эти представления вписываются в месопотамскую концепцию 7 планетарных небес, считающихся книгой судеб. Мы вспомнили о них здесь, потому что шаман, достигая верхушки космического древа, на последнем небе спрашивает также о будущем общины и о судьбе души. Мистические числа 7 и 9. Отождествление мирового древа о 7 ветвях с 7 планетарными небесами является, несомненно, результатом месопотамских влияний. Тем не менее, повторим еще раз, это не значит, что понятие мирового древа, оси мира, пришло к тюрко-татарам и другим сибирским народам с востока. Восхождение на небо вдоль оси мира является универсальной и архаической идеей, более ранней, чем идея перехода через 7 небесных сфер, 7 планетарных небес, которая могла распространиться в Средней Азии только намного позже месопотамских представлений о 7 планетах. Известно, что религиозный смысл числу 3, символизирующему 3 космические сферы, стал придаваться раньше, чем числу 7. Существует также версия о 9 небесах и 9 богах, 9 ветвях мирового древа и так далее. Это мистическое число, вероятно, можно объяснить как 3×3, и поэтому можно считать число 9 частью еще более древнего символизма, чем символизм числа 7 месопотамского происхождения. Шаман взбирается на древо или столб с 7 или 9 топты, ступенями-зарубками, представляющими 7 или 9 небесных уровней. Препятствие Пудак, который он должен преодолеть, в действительности, как заметил Анохин, являются небесами, которых шаман должен достичь. Когда якуты приносят кровавые жертвы, их шаманы устанавливают под открытым небом дерево с 9 топты и взбираются по ним, чтобы принести жертву самому Ай-И-Тойону. В посвящении шаманов Сибо, родственных тунгусам, предусматривается, как мы видели, установка дерева со ступенями. Другое, поменьше, с 9 топты шаман хранит в своей юрте. Это еще один знак – его способности к экстатическим путешествиям в космические страны. Как мы видели, космические столпы астеков имеют 7 надрезов. Вагулы, манси, представляют, что небо можно достичь по лестнице из 7 ступеней. По всей юго-восточной Сибири распространена концепция 7 небес. Однако она не единственна. Не менее популярно представление о 9 небесных уровнях или 16, 17 или даже 32 небесах. Как мы скоро убедимся, число небес не связано с количеством богов. Соотношение между пантеоном и количеством небес иногда кажется довольно искусственным. Алтайцы, например, говорят как о 7, так и о 12, 16 или 17 небесах. У телеутов шаманское дерево имеет 16 зарубок, представляющих столько же небесных уровней. На самом высоком небе живет Тенгере Кайра Кан – милосердный император неба. На трех нижних этажах находятся три главных бога, которых сотворил Тенгере Кайра Кан посредством своего рода эманации. Байульген восседает на 16-м на золотом троне на вершине Золотой горы. Касуган Тенгере – всезнающий, на 7-м небе, где находится также и солнце. На остальных нижних этажах живут остальные боги и много других полубожественных персонажей. Анохин обнаружил у тех же алтайских татар совершенно другую традицию. Байульген, Всевышний Бог, живет на наивысшем этаже, 7-м. Тенгере Кайракан уже не играет никакой роли. Мы уже отмечали, что он исчезает из практической религиозной жизни. 7 сыновей и 9 дочерей Ульгена живут на небесах, но на каких не уточняется. Группа из 7 или 9 сыновей или слуг – небесного бога часто встречается в Средней и Северной Азии, как у угорских народов, так и у тюрко-татар. Вагулы знают 7 сыновей бога, васюганские ханты говорят о 7 богах и 7 небесах, в наивысшем небе пребывает Нум-Торем. 6 остальных богов названы стражами неба, Торем-Каревел или толмачами неба. Группа из 7 высших богов встречается также у якутов. В монгольской же мифологии, наоборот, говорится о 9 сынах бога или слугах бога, которые одновременно являются богами-покровителями – Сюльде-Тенгри и богами-воинами. Буряты знают даже имена 9 сыновей Всевышнего Бога, но эти имена различны в различных регионах. Число 9 встречается также в ритуалах поволжских, чувашей и марийцев. Кроме этих групп из 7 или 9 богов и соответствующих представлений о 7 или 9 небесах, в Средней Азии встречаются еще более многочисленные группы. Например, из 33 богов Тенгери – жителей горы Сумеру. Число это имеет, вероятно, индийское происхождение. Вербицкий нашел идею 33 богов у алтайцев, а Катанов обнаружил ее также у сайотов. Тем не менее, это число встречается крайне редко, и можно считать, что оно заимствовано недавно и, вероятно, из Индии. У бурят количество богов еще в 3 раза больше. 99 богов разделяются на 55 добрых и 44 злых, причем также по регионам. Добрые на юго-западе, злые на северо-востоке. Обе группы богов с незапамятных времен воюют между собой. Монголы также когда-то знали 99 тенгри. Однако ни буряты, ни монголы не могут сказать ничего конкретного об этих богах, имена которых непонятны и искусственны. Тем не менее, следует вспомнить, что вера во Всевышнего Небесного Бога является оригинальной и очень древней в Средней Азии и в арктических регионах. Вера в Божьих сыновей также древняя, хотя число 7 указывает на восточное, а значит, недавнее влияние. Весьма вероятно, что шаманская идеология сыграла определенную роль в распространении числа 7. Гасс считает, что мифокультурный комплекс лунарного предка связан с идолами с 7 надрезами и с древом человечеством с 7 ветвями, а также с периодическими шаманскими приношениями в жертву крови, обрядом южного происхождения, занявшим место бескровных жертвоприношений, принесения в жертву головы и костей для высших небесных богов. Независимо от этого, у юраков-ненцев дух земли имеет 7 сыновей, а идолы Сья-Адая имеют 7 лиц или лицо с 7 зарубками, или только 7 надрезов. Эти Сья-Адаи связаны со священными деревьями. Как мы видели, у шамана на наряде есть 7 колокольчиков, представляющих голоса 7 небесных дочерей. У енисейских остяков будущий шаман удаляется в пустынное место, где испекает белку летягу и делит ее на 8 частей, из которых 7 съедает, а 8 выбрасывает. Через 7 дней он возвращается на то же место и получает знак, определяющий его призвание. Мистическое число 7 играет, вероятно, значительную роль в технике и экстазе шамана, поскольку у юраков-ненцев будущий шаман в течение 7 дней и 7 ночей лежит без сознания, тогда как духи четвертуют его и приступают к посвящению. Чтобы войти в транс, остякские и лапландские шаманы съедают грибы с 7 пятнышками. Лапландский шаман получает от своего учителя гриб с 7 пятнышками. У юрака-ненского шамана есть перчатка с 7 пальцами. Угорский шаман распоряжается 7 духами-помощниками и так далее. Удалось доказать, что у остяков и вагулов значение числа 7 является безусловным влиянием Древнего Востока. Не подлежит сомнению, что то же самое произошло и в отдельных частях Средней и Северной Азии. Для наших исследований существенно то, что шаман, по-видимому, знает более непосредственно все эти небеса, следовательно, и всех обитающих там богов и полубогов. Действительно, если он может поочередно переходить из одной небесной страны в другую, то не без помощи их обитателей. Прежде чем говорить с Бай-Ульгеном, он общается с другими небожителями и просит у них поддержки и защиты. Подобное непосредственное знакомство шаман обнаруживает и по отношению к странам подземного мира. Вход в ад рассматривается алтайцами как дымоход земли, и находится он, разумеется, в центре, то есть, согласно мифам Центральной Азии, на севере, что соответствует центру неба. Как известно, север отождествляется с центром во всем азиатском мире, от Индии до Сибири. По соображениям симметрии представляется, что в аду столько же этажей, сколько и в небе. 3 у карагасов и сайотов, которые знают трое небес, 7 или 9 у большинства народов Средней и Северной Азии. Как мы видели, алтайский шаман преодолевает одно за другим 7 препятствий – пудак ада. Ведь по существу всегда только он непосредственно знает ад, поскольку бывает там при жизни, подобно тому, как путешествует вверх и обратно через 7 или 9 небес. Шаманизм и космология на территории Океании. Не ставя своей целью сравнение двух столь сложных явлений, как шаманизм Центральной и Северной Азии с одной стороны и шаманизм Индонезии и Океании с другой, сделаем краткий обзор некоторых данных по Юго-Восточной Азии с тем, чтобы осветить две проблемы. Первое. Проявление в этих регионах архаического символизма 3 космических сфер и оси мира. Второе. Индийские влияния, заметные прежде всего по космологической роли и религиозной функции числа 7, наложившиеся на основу туземной религии. По сути, нам кажется, что оба культурных массива, Центральная и Северная Азия с одной стороны и Индонезия с Океанией с другой, представляют в этом отношении общие черты, связанные с тем, что архаические религиозные традиции обоих этих массивов были в значительной мере модернизированы вследствие влияния высших культур. Речь здесь идет не о культурно-историческом анализе региона Индонезии и Океании, что явно выходило бы за рамки данного труда. Нам нужно лишь наметить несколько исходных положений, чтобы показать, из каких идеологий и благодаря каким техникам мог развиться шаманизм. У самых древних народов Малайского полуострова, пигмеев-симангов, мы находим символ Осимира. Огромная скала Бату-Рибн возвышается в центре мира. Под ней находится ад. Когда-то на Бату-Рибн возносился до неба ствол дерева. Согласно информации, собранной Эвансом, каменная колонна Бату-Херем подпирает небо. Ее верхушка проходит сквозь небосвод и возвышается над небом Топеру, в стране под названием Лигой, где живут и развлекаются шинои. Ад, середина земли и врата неба находятся на одной и той же оси. Некогда по ней переходили из одной космической страны в другую. Трудно было бы поверить в подлинность этой космологической схемы у пигмеев, если бы не было оснований считать, что подобная теория была начертана уже в доисторические времена. Исследуя верования симангов, относящиеся к целителям и их магическим техникам, мы сможем увидеть некоторые малайские влияния, например, способность превращения в тигра. Некоторые следы такого же рода можно обнаружить в их идеях, касающихся судьбы души на том свете. После смерти душа выходит из тела через пятку и направляется на восток к морю. В течение 7 дней умершие могут возвращаться в деревню. По истечении этого времени те, кто вел праведную жизнь, будут отведены Мампесом на чудесный остров Белет. Чтобы попасть туда, они проходят по тонкому мосту в виде американской горки, переброшенному через море. Этот мост называется Балан-Башам. Башам – вид папоротника, растущего на другом конце моста. Там находится женщина Шинои. Шинои – сагар, украшающая себе голову папоротником. Башам и умершие, прежде чем ступить на остров Белет, должны сделать то же самое. Мампес – это страж моста, его представляют себе в виде гиганта Негритоса. Именно он поедает жертвы, приносимые в честь умершего. Прибыв на остров, умерший отправляется к древу Мапик. Вероятно, это дерево возвышается в центре острова, где находятся все остальные покойники. Однако новоприбывшие не могут ни срывать цветы с дерева, ни употреблять его плоды, пока мертвецы-старожилы не разобьют все их кости и не повернут им глаза в глазницах так, чтобы они смотрели внутрь. Выполнив эти условия, они становятся настоящими духами кемоид и могут питаться плодами дерева. Древо это, конечно, является чудесным древом и источником жизни, поскольку из его корней вырастают груди, полные молока, и там же находятся духи малых детей. Вероятно, души тех, кто еще не родился. Хотя в мифе, записанном Эвансом, ничего об этом не говорится, весьма вероятно, что умершие снова становятся маленькими детьми, готовясь таким образом к новому существованию на Земле. Здесь мы снова встречаемся с идеей древа жизни, на ветвях которого отдыхают души младенцев. Это, видимо, очень старый миф, хотя он и принадлежит к иному религиозному комплексу, чем тот, который сосредоточен вокруг бога Та-Педен и символизма оси мира. Действительно, в этом мифе прочитывается с одной стороны мистическое единство человек-растение, а с другой – следы матриархальной идеологии, чуждые архаическому комплексу. Всевышний бог неба, символизм трех космических сфер, миф о первичном времени, когда существовало непосредственное и простое сообщение между землей и небом, миф о потерянном рае. Кроме того, тот нюанс, что умершие могут в течение 7 дней возвращаться в свою деревню, также указывает на более позднее индомалазийское влияние. У сакаев эти влияния усиливаются, они верят, что душа выходит из тела через затылок и отправляется на запад. Умерший старается достичь неба через ту же дверь, через которую входят и души малайцев. Но поскольку ему это не удается, он направляется к мосту Ментек, переброшенному через котел кипящей воды. У этой идеи малайское происхождение. В действительности мостом оказывается очищенный от коры ствол дерева. Души грешников падают в котел. Йенанг хватает их и жжет так долго, пока они не превратятся в пепел. Тогда он их взвешивает, если души стали легкими, он посылает их на небо. В противном случае продолжает обжигать их с целью очищения огнем. Бесисы из округа Куала-Лангат в Селангане, как и из Бебранга, рассказывают об острове фруктов, куда отправляются души умерших. Этот остров можно сравнить с древом Мапик-Симангов. Там люди, когда состарятся, могут снова стать детьми и снова начать расти. По мнению бесисов, Вселенная делится на 6 высших стран. землю и 6 подземных стран, что показывает смешение древних трехчастных концепций с индомалайскими космологическими представлениями. У джакунов на могилу кладется столб длиной 5 фунтов с 14 зарубками. 7 с одной стороны снизу вверх и 7 с другой стороны сверху вниз. Столб называется лестницей души. У нас еще будет возможность вернуться к символике ступеней. Пока что обратим внимание на наличие 7 зарубок, представляющих, независимо от того, сознают это джакуны или нет, 7 небесных уровней, через которые душа должна пройти. Это указывает на проникновение восточных идей даже к таким первобытным народам, как джакуны. Дусуны Северного Калимантана считают, что дорога умерших восходит вверх и пересекает реку. Роль горы в погребальных мифологиях всегда связана с символизмом вознесения и подразумевает веру в небесную обитель умерших. Далее мы увидим, что умершие цепляются за горы, так же, как это делают шаманы или герои в своих инициационных восхождениях. Следует сразу заметить, что у всех этих народов шаманизм пребывает в тесной взаимозависимости с погребальными верованиями – гора, райский остров, древо жизни и космологическими концепциями – ось мира, космическое древо, три космические области, семь небес и так далее. Занимаясь ремеслом целителя или проводника душ, шаман использует традиционные сведения о загробной, небесной, подводной или подземной топографии, основанные в конечном итоге на архаической космологии, хотя и многократно обогащенной или преобразованной экзотическими влияниями. У даяков Нгаджу Южного Калимантана концепция Вселенной более своеобразна. Хотя и существует мир верхний и мир нижний, наш мир должен считаться не третьим членом, а суммой двух других, поскольку он их отображает и представляет. Все это, впрочем, составляет часть архаической идеологии, согласно которой все земное является только отражением образцовых моделей, существующих на небе или на том свете. Добавим, что концепция трех космических областей не противоречит идее единства мира. Многочисленные символики, выражающие подобие между тремя мирами и средства сообщения между ними, отражают одновременно их единство и интеграцию в единый космос. Раздел на три космические области, мотив выделения которого по представленным выше причинам нам кажется существенным, никоим образом не исключает ни глубокого единства Вселенной, ни ее внешнего дуализма. Мифология даяков Нгаджу довольно сложна, но можно выделить ее главную черту – космологический дуализм. Мировое древо предшествует этому дуализму, поскольку оно представляет космос в его целостности. Оно символизирует даже унификацию двух наивысших божеств. Сотворение мира является результатом конфликта между двумя богами, представляющими два противоположных принципа. Женский, космологически низший, представленный водами и змеей, и мужской, высшая область, птица. В ходе борьбы этих антагонистических богов мировое древо, первое единство, разрушается. Но это разрушение временное. Мировое древо – архетип всякого рода творческой деятельности человека, гибнет только для того, чтобы обрести возможность родиться снова. Мы склонны усматривать в этих мифах как старую космологическую схему иерогамии небо-земля, выраженную также в другом плане символикой дополняющих противоположностей птица-змея, так и дуалистическую структуру древних лунарных мифологий, вечная борьба противоположностей, смена разрушений и сотворений, вечное возвращение. Бесспорно, влияние Индии впоследствии наложились на древнюю автохтонную основу, хотя в большинстве случаев они ограничивались номенклатурой богов. Для нас особенно важно отметить, что древо жизни присутствует в каждой деревне, даже в каждом даякском доме, и оно представлено 7 ветвями. Доказательством тому, что оно символизирует ось мира, а значит и путь на небо, служит тот факт, что подобное мировое древо всегда есть на индонезийских челнах умерших, которые, как считается, отвозят умерших в небесный потусторонний мир. Это древо изображается с 6 ветвями, 7-й служит верхушка, а также солнцем и луной по сторонам. Иногда оно имеет форму копья, украшенного теми же символами. Они обозначают лестницу шамана, по которой он взбирается на небеса, чтобы вернуть оттуда беглую душу больного. Древо, копье, лестница, представленные в ладьях умерших, являются только изображением чудесного древа, которое находится на том свете, и которое души впервые видят во время своего путешествия к богу Девата Сангьянгу. У индонезийских шаманов, например, у сакаев, кубов и даяков, тоже есть дерево, которым они пользуются как лестницей, чтобы подниматься в мир духов и искать там души больных. Роль древа копья мы поймем глубже при исследовании техники индонезийского шаманизма. Заметим попутно, что шаманское дерево даяков-дусунов, используемое в церемонии исцеления, имеет 7 ветвей. Батаки, религиозные идеи которых происходят большей частью из Индии, видят Вселенную, разделенной на 3 части – семиэтажное небо, на котором живут боги, земля, населенная людьми, и ад – обитель демонов и умерших. Здесь мы также видим миф о райских временах, когда небо было ближе к земле, а между богами и людьми существовала постоянная связь. Но из-за человеческого тщеславия дорога в небо была закрыта. Всевышний бог Мула Джади на Болон, тот, чье начало в нем самом, творец вселенной и других богов, живет на последнем небе и, по-видимому, как и все высшие боги первобытных людей, стал праздным богом. Ему не приносят жертв. В подземном мире живет космический змей, который в конце концов уничтожит мир. Минанг Кабау Суматры имеют гибридную религию на основе анимизма, но подвергшуюся сильному влиянию индуизма и ислама. Вселенная насчитывает 7 уровней. После смерти душа должна пройти по острию ножа над пылающим адом. Грешники падают в огонь, праведные же восходят на небо, где стоит большое древо. Именно там душа остается до окончательного воскрешения. Здесь нетрудно распознать смесь архаических тем – мост, древо жизни, пристанище душ и источник их пропитания с экзотическими влияниями – адский огонь, идея окончательного воскрешения. Жителям острова Ниас известно космическое древо, давшее начало всем вещам. Умершие, чтобы взойти на небо, отправляются на мост. Под мостом находится пропасть ада. У входа на небо стоит страж с копьем и щитом. Ему служит кот, бросающий души виновных в адские воды. Ограничимся пока этими индонезийскими примерами. Ко всем мифическим мотивам погребальный мост, восхождение на небо и так далее, и определенным образом связанным с ними шаманскими техниками, мы еще вернемся. Достаточно того, что, по крайней мере, в части Океании мы установили наличие очень древнего космологического и религиозного комплекса, в той или иной степени модифицированного поочередными влияниями индийских и азиатских идей.